И что, ничего не поделать? Думаю, способы найдутся. На самом деле, эти двери куда легче открыть, чем пытаться потом затворить за собой. Вдогонку может полететь баллистическая ракета. То есть, как на войне? А это и есть война. С неизвестными последствиями. Проговорил Нетопырь. Таким тоном, словно участие в этой войне его развлекало. Так вы беретесь? Я попробую. Но результат вам обойдется недешево. Хотя бы примерно. О какой сумме речь? Нетопырь назвал приблизительную цифру. И Усикава, сглотнув слюну, согласился. Для начала хватит и своих сбережений, а появится результат, можно стрясти с заказчика. И сколько времени это займет? Как понимаю, вы торопитесь? Тороплюсь. Точно сказать не берусь, но думаю, от 7 до 10 дней. Хорошо, согласился Усикава. Возражать в его ситуации не стоило. Соберу материал, позвоню. Как условлено, в течение 10 дней. Если, конечно, вдогонку не прилетит ракета. Разумеется. Бесстрастно подтвердил Нетопырь. Повесив трубку, Усикава откинулся в кресле и крепко задумался. Каким черным ходом воспользуется Нетопырь, бог весть. Даже спроси его об этом, ни за что не расскажет. Ясно одно, методы у него самые криминальные. Для начала наверняка постарается подкупить кого-нибудь в секте. Причем нелегально проникнув на частную территорию. И при необходимости не остановится ни перед чем. Не говоря уже о том, на что он способен, когда сидит за своим компьютером. Организаций фирм, которые обрабатывают свои данные на компьютерах, сегодня еще немного. Но секта всеяпонского масштаба может позволить себе такую роскошь. Сам Усикава в компьютерах не смыслил почти ничего. Но не мог не понимать, что очень скоро жизнь заставит людей абсолютно всю информацию хранить и обрабатывать на компьютерах. Уже завтра никто не станет просиживать часами в библиотеках, завалив стол подшивками газет и журналов. Не та эпоха. А значит, начинаются кровавые, смрадные войны между хранителями информации и теми, кто за ней охотится. Впрочем, не совсем так. Война есть война, и сколько-то крови все равно проливается. Только не пахнет. Такой вот странной будет реальность. А Усикава любил реальность, в которой существуют запахи и боль, пусть даже порой и невыносимые. Вот только Усикавы в такой реальности вымирали, как динозавры. Впрочем, окончательно унывать Усикава не собирался. Он отлично знал, что старушка природа одарила его особым чутьем, звериным нюхом, который помогает ему ориентироваться в пространстве. До способности кожи ощущать людские болячки и предугадывать любое изменение ветерка. Работа, на которую не способен ни один компьютер. Для нее не придумаешь алгоритм, ее не встроишь в систему. Да, получить доступ к защищенному компьютеру и стащить из него информацию — грязная работа взломщика. И все же только человек из плоти и крови сможет решить, какие данные в столь безбрежном океане информации стоят внимания, а какие нет. «Может, я и правда превращаюсь в жалкое ископаемое», — размышлял Усикава. «Да что там может? Никакого сомнения. Однако я вам не пустое место. У меня есть редчайшие качества — врожденный нюх и бульдожья хватка, которые неплохо кормили меня столько лет, и я пока могу на них положиться. Каким бы странным ни становился мир вокруг, с голоду не помру». «Ничего, госпожа Омаме, я от вас не отстану. Вы у нас особо бесстрашная, ловкая, осторожная. Но погодите, я уже на полпути к вам. Слышите, как я приближаюсь?» «Нет, не слышите. Ведь я подползаю незаметно, как черепаха, чтобы вы не заметили. И с каждым шагом все ближе». Кое-что, впрочем, подталкивало Усикаву в спину. «Время». Искать Аомаме все равно, что бежать со временем на перегонки. Найти ее, выяснить, кто за ней стоит, и передать ее на блюдечке проклятым сектантам необходимо как можно скорее. Сроки сжаты до нельзя. На 4-й месяц поисков предоставлять этим головорезам информацию будет уже слишком поздно. До сих пор они считали Усикаву человеком полезным. Грамотный, расторопный, в законах соображает, держит рот на замке. Может действовать в одиночку, независимо от системы. И все-таки он всегда был у них на побегушках, поскольку отрабатывал свои деньги. Ни друг, ни родственник, ни брат по вере. И как только сам факт существования Усикавы станет для секты опасен, его сотрут в порошок и глазом не моргнут. В ожидании звонка от Нетопыря Усикава сходил в библиотеку и проверил все, что мог об очевидцах. От истории возникновения секты до их нынешнего положения. Что-то выписывал, что-то копировал. Раскапывать крупицы истины в библиотечных архивах ему совсем не претило. С детства ничто так не развлекало его, как подтверждение догадки. После библиотеки он отправился на станцию Дзиюгаока, добрался до жилья Аомаме и убедился, что там больше никто не живет. На почтовом ящике все еще висела визитка с ее фамилией, но квартира, похоже, была необитаема. Усикава сходил в риэлторскую контору, заведовавшую этой многоэтажкой. Сказал, что, по слухам, в доме пустует квартира, и поинтересовался, нельзя ли ее в таком случае снять.